Заочным решением Арнем находился за границей. Арнем был приговорен к 5 годам каторги. На судебных заседаниях я ни разу не касался того факта, что деньги, полученные им для защиты нашей политики во французской прессе от 6 до 7 тысяч талеров, он использовал для того, чтобы в германской прессе нападать на нашу политику и на мою позицию. Главным его органом, в котором он с возрастающей уверенностью в победе нападал на меня, была «Спеннерше Цайтунг». Газета эта, дышавшая на ладан, продалась ему. Здесь он делал намеки на то, что будто бы только он один знает средства, как победоносно довести до конца борьбу с Римом, и что лишь мое ничем не оправданное честолюбие не допускает кормил управления такого превосходящего меня государственного деятеля, как он. Мне он никогда не высказывался о своем таинственном средстве. Последнее заключалось в выдвинутой отдельными канониками идее о том, что в результате решения Ватикана Римская католическая церковь изменила свою природу, стала другим правовым субъектом и потеряла права собственности и договорные права, приобретенные ею в прошлом. Я обдумывал это средство раньше Арнема, но не считаю, что оно оказало бы на исход спора более сильное воздействие, чем основание старокатолической церкви, право на существование которой логически и юридически было еще более понятно и обоснованно, чем рекомендованный отказ прусского правительства от своих отношений с римской церковью. Число старокатоликов показывает размеры того воздействия, которое этот шахматный ход мог бы оказать на количество сторонников папы и неокатолицизма. Еще меньше пользы я ожидал от предложения графа Арнема, высказанного им в одном из опубликованных донесений о том, чтобы прусское правительство послало на собор Ораторес для обсуждения вопросов догмы. Я подозреваю, что Арнема навела на эту идею иллюстрация на заглавной странице, написанной Паоло Сарпи «Истории Тридентского собора», на которой изображено это собрание, и 2 человека, сидящие за отдельным столом, названы «Ораторес Кайсаре Маестатис». Если моя догадка верна, то графу Арнему следовало бы знать, что на церковной латыни того времени «оратор» обозначал посланника. Судебным процессом против Арнема я преследовал лишь одну цель — добиться удовлетворения поставленного мной в служебном порядке и окончательно отклоненного Арнемом требования выдать определенную и, несомненно, официальную часть документов посольства. Мне, как начальнику, важно было только защитить официальный авторитет. Осуждения Арнема я не добивался и не ожидал, а наоборот, после приговора решительно высказался бы за его помилование, если это последнее было юридически допустимым при положении, созданном заочным осуждением. Меня толкала не личная месть, а, если дать этому укоризненное определение, скорее бюрократическое желание ущемленного в своем авторитете начальника доказать свою правоту. Если уже на первом процессе осуждения на 9 месяцев тюрьмы было, по моему мнению, чрезмерно строгим, то приговор на втором процессе к 5 годам каторги был возможен только потому, что, как справедливо заметил сам осужденный, обычный уголовный суд не в состоянии с полным пониманием оценить грехи дипломатии в международных отношениях.